поднимали вверх вовсе не сжатый кулак, как он вначале подумал. В знак приветствия они поднимали два пальца, сложенные особым образом. Поль вгляделся в изображение плачущей женщины. Она тоже делала этот загадочный жест. Указательный и средний палец были вытянуты, а большой, безымянный и мизинец сложены в щепоть. Поль спросил, что означает этот жест? «Понятия не имею», — откликнулся Матковска. «Все они его делают. Это какой-то условный опознавательный знак для своих. По-моему, все они просто чокнутые». Этот знак был ключом. Два пальца подняты к небу, как два уха. Внезапно он понял. Поль воспроизвел движение. «Черт! Вы что, не видите?» Он развернул руку боком, чтобы тень падала на стекло. «Да посмотрите же!» «Вот дьявольщина!» — выдохнул Набрель. «Это волк! Волчья пасть!»